Советская культура воспевала рождение вещей. Дело было превыше всего, потому что мир без него пуст, как неподнятая целина. Кстати, неплохо бы понять, почему революция-перестройка, обещавшая как раз тот же самый робинзоновский энтузиазм разрушения-воздвижения, увязла в апатии. Может быть, потому что жалко было всего уже построенного? Раньше-то ломали чужое, теперь свое? Однако, пока Робинзон трудится в одиночку, он подражает Творцу. Несколько Робинзонов — это Олимп, но угрюма толпа Робинзонов. Пафос Робинзонады растворился в темной воде массового общества, не различающего личного вклада. Не от того ли американцы так любят сами строить и перестраивать свои дома, что тут труд нагляден, от начала до конца, от крыши до фундамента? Это ведь совсем не то же самое, что пахать от забора до обеда. Человек 20 века, этот обманутый Робинзон, пришел из прошлого на необжитый остров будущего, как его полновластный хозяин. Как и настоящий Робинзон, он не был нищим. С ним были потрепанные, но еще годные в дело останки старой цивилизации, остов разбитого бурей корабля. Поэтому, пожалуй, самые волнующие минуты или десятилетия он провел за инвентаризацией. Лозунг «Грабь награбленное» велик тем, что чужое добро нашло не только нового владельца, но и новое назначение и новую ценность. Есть варварская производственная поэзия в том, чтобы чинить сарай крышкой от рояля. Не зря и наша интеллигенция с пылом принимала участие в экспроприациях. Может быть, отсюда тот духовный подъем, которым пронизаны почти все мемуарные свидетельства о самых первых послереволюционных годах. Скажем, издательство «Всемирная литература» выпустило, перевело, отредактировало и откомментировало сотни томов прошлой литературы в самое неподходящее для этого дела время, в гражданскую войну. Видимо, разруха только подчеркивала сладость революционной робинзонады. Другое дело, что семена для посева брали из чужого урожая. В самых радикальных порывах 20 века, хранящего 19-й, всегда присутствовал момент подробного прощания с усопшим или убитым. Прежде чем сбрасывать классиков с парохода современности, на них бросали любопытный, если не влюбленный, взгляд. Не той же робинзоновой алчностью питается и нынешний постмодернизм. Затосковал наш век только тогда, когда окончательно распорядился наследством и остался наедине с самим собой. Стоило 20 веку оглядеться, как мираж исключительности растаял на заре массового общества, где одному никак не удавалось отличиться от других. Робинзонов оказалось слишком много. Они потерялись в скучной толпе себе подобных. Что и неудивительно. В конце концов, Крузо был заурядным обывателем. Массовое общество — это толпа без структуры. 19 век знал суровую иерархию, застывшую в сословном и культурном каноне. Отсюда его завидная устойчивость, явленная нам в совершенном и завершенном викторианстве. 19 век был ориентирован строго по вертикали. 20-й открыл и освоил горизонталь. Кто был никем, тот станет всем. Эта наполеоновская модель, воодушевившая на подвиги наше столетие, не учитывает множественного числа. Бонапарт сидел на чужом, приготовленном ему историей, троне. Кухарка, управляющая государством, заняла свое место. Маленький капрал стал великим императором. Маленький же человек, даже добравшись до вершины, остался маленьким человеком, той же кухаркой. Наполеон использовал в своих целях существовавшую и до него культуру. Захватившие власть кухарки, как писал Томас Манн о Гитлере, поучительно предписывали нации культурную программу. Тоталитарные эксперименты были попытками вернуть двухмерному горизонтальному обществу третье измерение, вернуть ему вершину. Старая пирамида – самая устойчивая во всей геометрии фигура, которую так уверенно оседлал когда-то Робинзон, рухнула еще в окопах Первой мировой войны, понять которую мы уже не способны, потому что ее истоки целиком в прошлом. Для нас та война опутана пустыми подробностями, которые лишь маскируют грандиозное недоразумение, трагическое противоречие между старым сознанием и новой мощью –